православные и магометане, буддисты и язычники, жители европейской восточной части страны. Некоторые из недовольных, как это было не раз со времен Болотникова и Разина, принимали на себя имя царствующих особ или их родственников, становились самозванцами. С одной стороны, они аккумулировали чувство социального недовольства и протеста, широко распространенные в народе, с другой, как бы облекали их в законную форму. Ведь авторитет царя, императора, был очень высоким. Тому способствовали некоторые меры правителей, о которых становилось известно. От имени Петра III и Екатерины II, как уже говорилось, исходили указы о послаблениях раскольникам. С именем первого из них связывались и меры по подготовке секуляризации церковных земель, освобождения монастырских крестьян от власти духовных феодалов и превращения их в крестьян экономических, государственных. Их положение облегчалось. К тому же Петр III правил недолго, всего полгода. Его устранила дворянская гвардия, которая возвела на престол его жену. Несбывшиеся надежды на доброго императора, а эти иллюзии по поводу добрых намерений монархов и противодействия им злых советников-бояр, вельмож столетиями питали сознание угнетенных, не умирали. Тем более, что положение низов становилось невыносимым. А с появлением самозванцев они оживали. В третьей четверти столетия таких самозванцев появилось более двух десятков. Незадолго до Пугачева по Средней Волге в районе Царицына действовал один из них, беглый крестьянин Федот Богомолов. Как видим, почва для того, что произошло с Пугачевым, давно была подготовлена. К тому же и сам он был склонен к тому, к чему толкала его сложившаяся обстановка. И, как мы убедимся в дальнейшем, те люди, которые так или иначе с ним сталкивались, надеялись на облегчение народных страданий. Так, в частности, произошло и на Добрянском форпосте. Сравнив Пугачева с покойным императором Петром III, Логачев отнюдь не шутки шутил. В ответ на уверение Емельяна, что он простой казак с Дона, к тому же беглый, и солдат, и купец-раскольник взялись за него всерьез. Кожевников рассказывает ему о восстании на Яике, недавно подавленном. Яицкие казаки помутились здесь из-за гонений на старую веру. Убеждает его идти на Яик и принять на себя имя Петра III с тем, конечно, чтобы эту веру защитить, встать за гонимых и обездоленных. А солдат снова и снова уверяет растерявшегося казака, что он очень похож на покойного мужа, правящей государыни, а сам Логачев готов где это подтверждать где угодно. Убеждения, очевидно, действовали. О восстании на Яике среди собратьев-казаков Емельян слышал и до этого. Немаловероятно размышлял об их дерзкой попытке, может быть, мечтал об участии в таком деле. Князь Волконский, московский генерал-губернатор, генерал-аншеф впоследствии сочтет возможным информировать Екатерину II в краткой записке у Пугачевой, что тот еще до побега в Польшу наслышался, что яицкие казаки бунтовали и убили генерала Траубенберга. Мысль о том, чтобы взять на себя имя Петра, выступить под его прикрытием против гонений и несправедливостей, зреет в нем и довольно быстро. В беседах с Логачевым и Кожевниковым он уже начинает надеяться и верить, что его на Яике, как казаки, все находятся в возмущении, конечно, примут и Семеновым, то есть Логачева, словом веру дадут. Подобные же разговоры Пугачев вел позднее и с другими спутниками, собеседниками, и та же идея могла не раз всплыть и обсуждаться. Возможно, что все эти настояния других людей в значительной степени плод фантазии самого Пугачева, который во время допросов стремился, и это естественно, снять с себя вину, приписать инициативу и принятие решения на себя царского имени иным лицам. В таком случае роль самого Пугачева выглядит еще более активной и решительной. 12 августа Пугачев и Логачев, явившись к Добрянскому коменданту майору Мельникову, получают долгожданный паспорт.